Глава 19. Костя вложил новый смысл в понятие «фастфуд», когда мы бежали по лабиринту коридоров и туннелей этого огромного объекта. Каждую сотню футов или около того он хватал тело, выпивал его, пока кровь не переставала течь естественно и с трудом высасываться, а затем выбрасывал тело и принимался за новое. У него был огромный выбор, учитывая ошеломляющую резню, которую он устроил, когда добирался до меня. Я смотрела в оба, так как в коридоре могли остаться солдаты, поджидающие нас в засаде. Но я также не могла перестать пялиться на Кости. С каждым последующим выпитым телом его тело восстанавливалось, и поверх него нарастала новая кожа. Вскоре все эти ужасающие пустоты в его теле закрылись, и появились мускулы там, где они были иссохшими, запав в одежду. Словно наблюдаешь усыхание вампира, только наоборот. Молодость и энергия наполняли все пробелы в его внешности. Если бы его густые, вьющиеся волосы не были седыми, то он бы выглядел точно так же, как раньше. Это было не единственным заметным изменением. С регенерацией его тела менялась и его аура, пока воздух вокруг Кости не начал потрескивать от пульсирующих электрических волн. Снова ощущать его связь со мной было таким же большим облегчением, как и наблюдать за восстановлением его тела. «Если ты мог так быстро восстановиться, почему не выпил крови раньше?» — спросила я, ничего не сумев с собой поделать. Не было времени. Это снова был его голос. Тот английский акцент, сглаженный, как и всегда, но обрамлённый чем-то, что я не могла назвать. «Ты иссушил больше дюжины тел, практически не замедляя шаг», — отметила я. Он взглянул в мою сторону, и его тёмно-коричневый взгляд излучал одновременно нежность и расстройство. Я был в отключке, пока Денис не убила парня и не капнула его кровь мне в рот. Потом я осушил его и двух следующих засранцев, на которых наткнулся. И это дало мне достаточно ментальных сил, чтобы пойти за тобой. А что касается того, почему я не пил по пути, так в тебя стреляли. Любое промедление, потраченное на кормление, могло плохо обернуться, пока ты в опасности. Я даже не знала, что на это ответить. Я всё ещё не остыла от его жуткого обмана. Но под всем этим я была так счастлива, что он жив, и мне хотелось обнять его и никогда не отпускать. Возможно, желание придушить его одной рукой, а другой обнять, было именно тем, что я чувствовала к Косте все эти годы. Если так, то можно утверждать, что сейчас я чувствовала именно это. Внезапно Костя схватил меня и резко затормозил на ходу. Неожиданное изменение скорости откинуло мою голову назад с достаточной силой, чтобы сломать шею, но не успев даже почувствовать боль, я увидела её. Перед нами висели нити лазеров, как паутинки, такого же цвета, как светло-голубые стены, и так близко, что, протяни я руку, лишилась бы пальцев. «Ублюдок!» — выдохнула я. Ещё три шага, и Мэддиган разгребал бы наши останки лопатой. Затем Костя бросил меня на пол и прижал с собой сверху. Теперь у меня ещё была сломана челюсть и грудная клетка, но когда град пуль просвистел над нашими головами, я перестала возражать. «Кровавые ублюдки!» Слышала я брюзжание его голоса сквозь выстрела. «Давай посмотрим, как они будут наслаждаться своей собственной ловушкой». Я не могла пошевелиться с разъярённым мастером-вампиром, прижимающим меня к полу, но я всё ещё могла видеть, как охранников, которые вышли из своих укрытий, чтобы обстрелять нас, подняла в воздух и швырнула на лазерную сетку. Они кричали в панике, словно пытаясь бороться с невидимой силой, воздействующий на них. А потом их крики прекратились, сопровождаемые отвратительными ударами вокруг и сверху нас. Когда всё завершилось, Костя поднял меня на ноги. «Котёнок, ты в порядке?» Я постаралась не смотреть вокруг. Несомненно, я не была безразлична к насильственной смерти. По крайней мере, сегодня я убила множество людей и собиралась увеличить счёт. Но это было... грубо. «Отлично», — сказала я, вглядываясь в него. «Ты можешь отключить лазер, или мы должны искать другой выход?» Костя закрыл глаза, его брови вздрагивали в попытке сосредоточиться. Через несколько секунд лазеры исчезли. Я покачала головой, разрываясь между страхом и раздражением. До сегодняшней ночи у него не было супер-пупер способностей мастера-вампира, что означало лишь одно — он скрывал от меня свои растущие силы. «Тебе придется многое объяснить», — пробурчала я. Его рот накрыл мой в быстром поцелуе. «Я знаю», — согласился он, поглаживая мое лицо, когда оторвался от губ. «Но позже». «Правильно. А пока мы должны кое-кого найти», и от улавливаемых мною мыслей он был близко. Мы продолжили спускаться по коридору, следуя за мыслями Мэддигана. Однако в этот раз мы шли медленнее и держали наготове оружие. Нам повезло, что Кости вовремя заметил лазерную сетку. Не было нужды испытывать удачу еще раз. Когда мы подошли ближе к центру управления подземным комплексом, еще больше тел застилало пол. Это не было делом рук Кости. Стены были покрыты сажей, а тела сожжены или пробиты обломками. Машина Данте, должно быть, находилась поблизости, раз причинила такой ущерб. Затем я увидела эпицентр в конце коридора с правой стороны. Мы двинули к нему. Среди стонов раненых и лихорадочных мыслей тех, кто пытался скрыться, я уловила несколько подобных статическому шуму. Сначала я подумала, что он исходит от поврежденной электронной системы уничтожения здания, но потом осознала, что шум звучит знакомо. Где я слышала подобное раньше? Я потянула Кости назад, прежде чем он сделал еще шаг. «Охранники», — сказала я одними губами, указывая на потолок около 10 ярдов вперед. Губы Кости изогнулись в ухмылке. Потом он сжал руки и опустил их. Защищенные шлемом охранники ударились о потолок, а затем рухнули на пол. Те, кто пережил сильный удар, были застрелены, поскольку сила Кости выхватила оружие из их рук и открыла огонь по их владельцам. И все из-за устройств Мэддигана, блокирующих мысли, установленных в их шлемах. Мы перепрыгнули через тела охранников и продолжили путь к центру управления. Огромная комната, которая казалась такой впечатляющей, когда меня везли через нее, теперь напоминала заброшенную дежурную часть. Никаких охранников, патрулирующих периметр, а все автоматизированные рабочие места были пусты. Компьютеры, которые контролировали территорию заповедника МакКлинтик и здание внутри, были неподвижны, а красные аварийные лампы заливали все ярким светом. «Умрите, монстры!» Я повернулась в направлении этих мыслей как раз в то время, когда мимо моего лица что-то просвистело. Я не стала использовать телепатию, чтобы понять, что это было, а пригнулась, прежде чем был сделан следующий выстрел. В тот же миг произошло две вещи. Оружие вылетело из рук сотрудника, и его шея с треском сломалась. Он рухнул без единой мысли, но мой разум не утих. Стрелок был единственным видимым человеком, однако комната не была пуста. «Следующему человеку, который выстрелит в мою жену, я запихну пистолет в задницу», — огрызнулся Костя. Затем он махнул рукой в сторону большой картотеки у стены. «Выходите». Послышались всхлипы, поскольку картотека была отодвинута, открывая вид на место, где они скрывались. Несколько раненых облокотились на стену, и мои чувства дрогнули, когда я увидела женщину, склонившуюся в защите над окровавленным человеком. По их обычной одежде было ясно, что это сотрудники, не охранники или врачи, а их мысли подсказали, что они были убеждены, что собираются умереть от рук и клыков двух беспощадных монстров. Однажды, не слишком давно, я чувствовала то же самое по отношению к вампирам. Несмотря на то, что каждый из них убил бы меня, если бы у них был шанс, я подошла к Косте и коснулась его руки. «Не надо», — попросила я очень тихо. Его губы изогнулись, но не от жестокой ухмылки, как когда он подбросил охранников к потолку, хотя довольно иронической. Как будто нужно было об этом говорить, котенок. Затем его взгляд вспыхнул зеленым, когда он направил свое внимание к испуганным зрителям. «В отличие от ублюдков, на которых вы работаете, я не убиваю невинных людей. Поэтому, если вы не были непосредственно причастны к похищению и экспериментами над моими людьми, вам не причинят вреда. До тех пор не двигайтесь и не говорите. Котёнок. Я подошла к ним, довольная тем, что слышала, как их сердечный ритм возвращается в норму, поскольку его власть убедила их, что они не будут убиты на месте. Затем я обыскала стоящих и раненых. Человека, которого мы искали, не было среди них, но он был где-то поблизости. Я могла слышать его мысли, не говоря уже о его тяжелом дыхании. «Там», — сказала я, указывая на закрытый вход в лифт. Кости закрыл глаза. Секунды спустя стальная дверь открылась со свистом, демонстрируя покрытую пятнами круглую площадку размером с милю или даже больше, которая вела к бетонному куполу и свободе. Благодаря силе Кости платформа не могла использоваться в данный момент. Ни один человек не мог подняться по тем гладким стальным стенам, и я не удивилась, увидев Мэддигана, сжимающегося так далеко от двери, как это было возможно, пытающегося скрыться. Но он не мог убежать. Чего я не ожидала, так это пистолет у него в руках, приставленный к его виску. «Ещё шаг, и я буду стрелять», — предупредил он. Захваченная врасплох, я засмеялась. Я представляла его, говорящего что угодно, когда мы доберемся до него. Но подобного не было в моем списке. «Предполагаю, это угроза? Ты пропустил ту часть, где мы хотели твоей смерти?» Губы Мэддигана расплылись в подобии улыбки. «Да, но вам нужно больше информации. Отпустите меня, и у вас будет шанс однажды получить ее. Двинешься хоть на дюйм, и вместо этого получишь забрызганную кровью стену». На этот раз он ничего не пел в своем уме, поэтому, когда он думал, я слышала его громко и ясно. «Испытай меня и увидишь, Кроуфилд. Он никогда не назовет мою фамилию правильно». Я смотрела в его голубые глаза и знала, что он не блефует. Если бы мы дернулись, он нажал бы на курок, и мощь этого пистолета отправит его череп на тот свет. Знал ли он что-то такое, чего я бы не нашла в компьютерах здесь? Возможно, и этого не было бы. «Кости?» — сказала я сладко. Глаза Мэддигана следили, как Кости сказал. «Уже сделано, котенок». Тогда Кости пошел вперед с преднамеренной и ядовитой медлительностью. Рука Мэддигана опустилась от его головы, несмотря на то, что его мысли кричали об обратном. Его расстройство было симфонией для моих ушей, поскольку он понял, что не имел контроля над своим телом. Я также шагнула вперед, улыбаясь. Без единого мысленного предупреждения его челюсть хрустнула. Костя рванул вперед, засовывая свои пальцы в рот Мэддигану, но было уже поздно. Пена выступила на губах Мэддигана, а его глаза закатились. А потом все его тело начало биться в конвульсиях. «Нет!» — закричала я, задыхаясь, когда узнала симптомы отравления цианидом. Увидев полураскушенную капсулу, заключенную в поддельном зубе, Костя отпрянул от его рта. Похоже на передоз. Пульс Мэддигана сначала взлетел, а затем резко остановился. «Нет, ты этого не сделаешь!» — прорычал Костя. Он порезал запястье и прижал ко рту Мэддигана, работая горлом того, чтобы заставить его глотать. Затем он перешел к груди Мэддигана, пытаясь вручную распространить целебную силу крови внутри него. Этого было недостаточно. Багровые пузыри сходились с губ Мэддигана, а его глаза стали неподвижными и расширились. Это произошло так быстро, что у него не было времени для последней мысли, которая, наверное, была бы... «Пошли вы». И он нас сделал. Раздражение и отрицаемый гнев кипели во мне. После всего, что он сделал, Мэддигану удалось сбежать, даже когда мы поймали его и загнали в угол. Ни слова о его покровителях и результатах его двинутых экспериментов, которые не сохранились на компьютерах, теперь были потеряны навсегда. «Будь ты проклят!» — сказала я, сдавливаемая гневом. Костя бросил Мэддигана и откинулся назад, окинув мертвого мужчину холодным взглядом. «Он думает, что сбежал от нас», — но может и нет.